«Но ведь есть вы!» – громко выкрикнул мальчик. «Вы ведь этим и занимаетесь, просвещаете людей!» «Да!» – Римус и Сириус мрачно усмехнулись. «Я все еще являюсь опасным убийцей, и за мою голову назначена награда», – процедил Блэк. «Трудно в таком положении ходить по улицам и агитировать народ. А я оборотень, меня не слишком ждут волшебники в своих домах за обедом», – тихо добавил Люпин. «Уизли и Тонкс не могут распространять правду, иначе вылетит из министерства», – махнул рукой Сириус. «А для нас очень важно, чтобы они оставались там. Кое-кого мы все же смогли убедить», – важно добавил Артур. «Алджер Грейвс из руководящего центра летучего пороха. Благодаря ему мы отслеживаем перемещение некоторых волшебников. Или Кингсли Бруствер, еще один ценный человек, сейчас возглавляет охоту на Сириуса и вводит министерство в заблуждение, говоря, что Сириус находится в Тибете. Значит, никто из вас не говорит открыто, что Волан-де-Морт вернулся», — хрипло выдавил Гарри. «А как же Дамблдор?» — возразил Сириус. «Ведь поэтому у него сейчас столько неприятностей. Мало Фаджа с его выдумками, так еще Дамблдора сместили с поста президента в Международной конфедерации магов», — сокрушенно замотал головой Римус. «Мол, он уже слишком стар и слаб, но это полная чушь. Причина в том, что Дамблдор выступил с речью перед чародеями, рассказав о возвращении Волан-де-Морта, и он больше не верховный чародей Визингамота. Ходят разговоры, что его могут лишить ордена Мерлина первой степени, но Дамблдор говорит, что ему на это наплевать», — вклинился Билл. «Он больше переживает, что его карточку уберут из шоколадных лягушек». Лили, услышав это, грустно улыбнулась. «Лишь бы дело не дошло до Азкабана», — сердито выговорил Артур. «Ведь сами знаете, кто опасается действовать только благодаря Дамблдору, если его убрать. Но если Волан-де-Морт тоже вербует людей, то как его возрождение может оставаться тайной?» С отчаянием выкрикнул Гарри. «Он тоже не ходит на званые обеды», — холодно пояснил Сириус. «Он действует тайно, околдовывает и обманывает. Он и прежде так делал, у него есть богатый опыт. И вербовка сторонников — не единственная цель, которую он хочет достичь по-тихому. А что еще ему нужно? Он хочет заполучить некое оружие», — уклончиво сказал Блэк. «То, чего он не смог добыть в прошлый раз». «Оружие?» — задумчиво произнес Гарри. «Что за оружие?» «Достаточно», — завопила Молли, стоя в дверях. Оказалось, что она давно вернулась из комнаты Джинни и все это время слушала разговор. Лили не хотелось, чтобы Сириус останавливался. Конечно, лишняя информация не должна была коснуться Гарри, но она больше месяца сидела без новостей, ей хотелось получить их любой ценой. «Вы все должны немедленно отправиться спать», — гневно крикнула миссис Уизли. «Гарри, ты услышал даже больше, чем нужно. Еще немного и тебя чуть ли не в орден примут». «Ну и что, пусть принимают», — упрямо воскликнул мальчик. «Нет», — послышался твердый голос Римуса. «Мы принимаем только совершеннолетних волшебников, которые уже закончили школу», — проговорил он, мельком глянув на Фреда и Джорджа. «Молли права, мы сказали достаточно. Вам всем пора спать». Сириус раздраженно пожал плечами, но промолчал и не стал спорить. Миссис Уизли ждала, пока каждый не поднимется и не пройдет на лестницу. Она довела всех до комнаты, проследила, чтобы за детьми закрылись двери. Лили пожелала Гарри и Рону с Гермионой доброй ночи, а потом поднялась с близнецами на четвертый этаж. Молли шла сзади, что-то недовольно бурча себе под нос. «Все ложитесь по постелям», — грозно произнесла она, когда ребята стояли на порогах своих комнат. «Я потом приду проверю. Мы уже не дети, чтобы нас проверять», — буркнул Фред. Не успела мать разразиться гневной тирадой, как перед ее носом закрылась дверь. Лили жалела миссис Уизли, ведь она понимала, каково это — иметь ребенка, который пусть и взрослеет, но для нее все равно остается маленьким. Ей стоило огромных усилий ежедневно подавлять материнскую опеку, чтобы не вызывать подозрения и неловкости у мальчика. Оказавшись в своей спальне, Лили сразу же легла в кровать и стала думать о словах Сириуса. Он явно не должен был упоминать про оружие, и теперь все ее мысли были лишь об этом. Что это? Какое-то древнее, темное заклятие. Магический предмет, что потребовалось Волан-де-Морту для обретения могущества. Лили слышала, как в коридоре скрипели половицы, Молли каждый час поднималась наверх, чтобы подслушивать близнецов под дверью. Ее фантазии о сильном древнем оружии стали расплываться, и она не заметила, как уснула. Часть 49. Слушание в министерстве. Утром ее разбудил Фред, трансгрессировав прямо перед ее кроватью. Лили быстро взбодрилась, вспомнив, что теперь она живет вместе с Гарри и с приподнятым настроением стала собираться к завтраку. На кухне их уже ждала яичница и заваренный чай с булочками. Миссис Уизли докладывала столовые приборы на стол. «Надеюсь, вы не забыли, что сегодня мы будем убираться в гостиной на втором этаже. Я уже сварила доксицит. Вытравим разом всех докси». Когда завтрак был съеден, Молли раздала всем чистые тряпки, чтобы обмотать ими дыхательные пути, длинные перчатки и зелье в распылителях. Они отправились на второй этаж и вошли в большое помещение, увешанное серо-зелеными гобеленами. На полу лежали дорогие, изъеденные паразитами ковры. Старая мебель от сырости покрылась толстым слоем плесени. В письменном столе, как и говорила миссис Уизли, сидел Богарт. Рядом с Гарри эта грязная комната выглядела не так уж и плохо, поэтому Лили приступила к чистке с энтузиазмом. Пока миссис Уизли с троицей обезвреживали докси, обитаемых в шторах, Лили, Фред и Джордж обнаружили броненосных клопов в старой обивке кресел. Близнецы словили несколько жучков в наколдованные банки и спрятали по карманам. «Возможно, они окажутся полезны», – воодушевленно шепнул Джордж. Через час уборки рядом с детьми стояли два ведра, наполненных обездвиженными докси. Гермиона и Рон сняли шторы, чтобы как следует их выстирать. «Никогда не видела такое количество паразитов», – произнесла миссис Уизли, стаскивая с лица повязку. «Чем вообще занимался этот домовик последние годы? Кикимер очень старый». Тут же полезла в защиту Гермиона. «И много работать он уже не может. Ты даже не представляешь, Гермиона, сколько всего он может». Послышался голос позади них. В дверном проеме стоял Сириус с окровавленной сумкой наперевес, из которой торчали два крысиных хвоста. «Только что покормил клювокрыла», — сказал он, отвечая на вопросительный взгляд Гарри. «Я держу его на пятом этаже, в спальне своей матери». Рядом с мальчиком сильно задрожал письменный стол, и Блэк скинул сумку с крысами на кресло, чтобы как следует рассмотреть его. «Да, Молли, это Богарт», — закивал Сириус, проведя рукой по замочной скважине ящика. «Но все же пусть Грюм посмотрит, помимо Богарта там может быть что-нибудь еще. От моей мамаши можно ожидать чего угодно. Я тоже так думаю», — с подчеркнутой вежливостью отозвалась миссис Уизли, явно не забывшая вчерашнего скандала. Кто-то позвонил в дверной звонок, и по коридору раздалось громкое эхо. Через секунду послышались гневные крики Вальбурги Блэк. «Черт побери, сто раз говорил, не звонить в звонок». Раздраженно выплюнул Сириус и бросился вниз, яростно топая по ступеням лестницы. «Ох, Гарри, будь добр, прикрой дверь», — попросила мальчика Молли, морщась от жутких ругательств бывшей владелицы дома. Гарри исполнял просьбу как можно медленнее. Вероятно, он надеялся подслушать разговор Сириуса с вошедшим гостем, но миссис Уизли пристально следила за ним, и мальчику все же пришлось захлопнуть дверь, чтобы вернуться к уборке. «Нам осталось только убрать гнездо под диваном», — объявила Молли. «Но будьте осторожнее, докси крайне агрессивны, когда охраняют свои яйца. Прыскайте доксицидом по команде». Фред и Джордж резко отодвинули старый диван от стены, продемонстрировав большое гнездо паразитов. Черные, мохнатые существа тут же кинулись на нарушителей их спокойствия, обнажив свои острые, маленькие зубки. «Начали!» — крикнула Молли. Ребята одновременно распылили отраву из своих пульверизаторов, обездвиживая докси. Близнецы втихаря стащили парочку бесчувственных тушек и засунули в карман к жучкам в баночках. К полудню гостиная была почти очищена, им оставалось только разобрать шкафчики, стоящие рядом с камином. Внутри было полно темных, магических предметов, поэтому открывать их без подмоги было опасно. «Разберемся с остальным после обеда», — вздохнула уставшая миссис Уизли и села в кресло, на сиденье которого все еще лежала сумка Сириуса с крысами. Она тут же взвизгнула и вскочила с места. Пока мать очищала испачканное платье палочкой, близнецы успели похитить из ведра несколько яиц докси. В дверной звонок снова позвонили. «Оставайтесь здесь, я принесу обед сюда», — сказала Молли и вышла из гостиной. Троица бросилась к окну, желая рассмотреть, кто прибыл в дом, а Лили подошла к Фреду и Джорджу. «Зачем вы набрали докси и клопов?» – спросила она у братьев. «Мы хотим испытать их в наших забастовочных завтраках», – пояснил Фред. «В чем забастовочные завтраки?» «Наша новая разработка», – улыбнулся Джордж. «Двухцветные сладости для прогуливания нелюбимых уроков. Съедаешь сладость одного цвета, и у тебя начинается сильная рвота, кровотечение или еще какие-нибудь симптомы, от которых тебя неизбежно отправят в больничное крыло. Но, как только ты отправляешь в рот сладость другого цвета, болезнь исчезает». «Умно», — хмыкнула Лили. Правда, они нуждаются в корректировке», – неохотно добавил Фред. «Например, нам сложно остановить рвоту, чтобы проглотить спасительную часть сладости. Поэтому мы и не рассказывали тебе раньше времени. Нужно поэкспериментировать с ядом Докси, а потом уже решим, будем пускать их в продажу или нет. А с остальной продукцией как дела?» – шепотом поинтересовалась Лили. «Реклама в Пророке работает», – также тихо ответил Джордж. «Особой популярностью пользуются обморочные орешки». Остальные слова парня утонули в потоках яростных воплей, доносящихся с первого этажа. «Здесь тебе не хранилище краденных вещей», – гремела Молли, да так, что стены задрожали. «Полнейшая безалаберность. Думаешь, я позволю тебе прятать тут эти ворованные котлы?» И без уточнений детей было ясно, что в штаб-квартиру прибыл Наземникус. «Обожаю, когда мать орет не на меня», – сладко промурлыкал Фред и приоткрыл дверь. «Лучше ее отвлечь чем-нибудь, а то будет злая до конца дня», – буркнул Джордж. «Конечно, не страшно, если объектом гнева будет Наземникус. Ведь после того, как он бросил тебя, Гарри, и самовольно ушел с дежурства, она только и ждала повода, чтобы наброситься на него. Но если он сейчас свалит, то и мы можем попасть под горячую руку». К воплям миссис Уизли опять присоединилась Вальбурга, и Фред поспешил закрыть дверь. Вдруг сквозь щель в комнату протиснулся Кикимер. Наверняка пришел, чтобы утащить какое-нибудь старье в свой чулан. Едва оказавшись внутри, эльф все осмотрел своими водянистыми глазками, проигнорировав детей. «Опять приперся этот ворюга, от него воняет на весь дом», — хрипло бормотал Кикимер, волочась в дальний угол гостиной. «И эта осквернительница не лучше. Притащила сюда своих пащенков и погонит вместе с ними дом моей госпожи. Ох, если б только моя госпожа знала, кого пускают в ее дом. Отребье. Привет, Кикимер», — гаркнул Фред. Домовик вздрогнул и повернулся к нему с удивленным выражением, будто не знал, что он здесь. «Здравствуй, молодой господин», — проквакал Кикимер и поклонился. «Поганый щенок, мерзкий выродок, что говоришь?» — прислонил руку к правому уху Джордж. «Я не расслышал». Кикимер только поздоровался. Прохрипел эльф и поклонился Джорджу. «Ты тоже гадкий урод». Лили с жалостью смотрела на старого домовика. Как и Гермиона, она осуждала братьев за провокации. Они прекрасно знают, как себя ведет Кикимер, но продолжают его задевать. Однако их поведение ни в какое сравнение не идет с поведением Сириуса, который, несмотря на обстоятельства жизни бедного эльфа, люто его ненавидел и всячески шпынял. «И грязнокровки здесь, какой позор!» — процедил Кикимер, скользнув взглядом по девочкам. Он остановился у дальней стены и глянул на Гарри. «А этот, этого Кикимер не знает. Это Гарри Поттер, Кикимер», — мягко сказала ему Гермиона. Эльфа передернула. Он уперся головой в стену, хватаясь за грязную набедренную повязку, и яростно забормотал. «Грязнокровка смеет обращаться к Кикимеру, словно они друзья. Какой стыд! Если бы только моя госпожа знала! Не смей ее так называть!» — взревел Рон, угрожающе вскинув кулак. «Не надо, Рон, ничего страшного!» — залепетала Гринджер. «Он не в себе!» «Это правда? Неужто Гарри Поттер?» — продолжал бормотать домовик. «Кикимер видит его шрам, значит, правда. Мальчишка, который остановил темного лорда. Зачем ты сюда пришел?» — сурово спросил его Джордж. «Кикимер чистит», — брякнул эльф, уставившись на него. «Да, заметно», — саркастично произнес Сириус, появившись в дверях. «Отвечай прямо, что тебе тут надо?» Домовик низко поклонился Сириусу, прислонив волосатые уши к крыльцу. «Кикимер чистит», — повторил он, а потом отвернул голову и добавил. «Ты мерзопакостная свинья, осквернитель рода, предатель, разбил сердце своей матери». «Не было у этой старухи сердца», — рявкнул Сириус. «Как скажете», — снова поклонился Кикимер. «Ты недостоин своей матери, ты ее разочаровал. Ох, если бы моя госпожа знала, что я прислуживаю тебе. Какой позор! Что ты хотел стащить на этот раз?» — ледяным тоном спросил Сириус, бросив взгляд на мешки с мусором. «Кикимер ничего не забирает у господина», — тут же проквакал домовик. «Госпожа не простит Кикимеру, если древнейший гобелен выбросит. Кикимер не позволит осквернителям рода выкинуть семейную ценность». «Понятно», — произнес Сириус, осмотрев серо-зеленое полотно. «Наверное, старуха и его приклеила к стене, но ничего, я найду способ от него избавиться. А теперь убирайся отсюда». Кикимер медленно зашаркал к выходу, сверляя его презренным взглядом и не переставая бормотать. «Бедная, бедная моя госпожа, что бы она сказала, если бы увидела, во что превратился дом? Это отребье тут живет, выбрасывает семейные реликвии. Госпожа объявила, что этот предатель ей больше не сын, а он здесь. «Когда-нибудь я придушу тебя», — рыкнул Сириус и захлопнул за Кикимером дверь. «Он не понимает, что мы его слышим», — с грустью вздохнула Гермиона. «Может, ему лучше дать свободу? Его нельзя отпускать, он много знает об Ордене», — жестко возразил Сириус. «И к тому же, здесь его дом. Если предложить ему свободу, он умрет от потрясения». Он прошел к гобелену, который хотел сберечь Кикимер, и остальные тоже подошли ближе. На выцветшем, изъеденном доксиполотне было вышито гигантское дерево с именами всех членов семьи, берущей начало где-то в средневековье. Над кроной виднелись слова: «Благороднейшее и древнейшее семейство Блэков. Чистота крови навек. Почему тебя здесь нет?» — спросил Гарри, изучая ветви. «Я был здесь», — Сириус указал на выжженное отверстие в гобелене. «Это сделала моя мать, когда я сбежал из дома». «Ты сбежал, когда?» «Мне было 16», — ответил Сириус. «Я не мог здесь больше находиться». «И куда ты пошел?» — ошарашенно проговорил Гарри. «В дом твоего отца», — произнес Сириус, заглянув в глаза мальчику. «Я всегда был желанным гостем у Поттеров. Твои бабушка с дедушкой приняли меня как родного сына. Школьные каникулы я провел у них, а когда мне исполнилось 17, я заимел собственное жилье. Мой дядя Альфред оставил мне приличное завещание. Потому-то, наверное, его тоже убрали с этого гобелена». Лили с печалью улыбнулась. Она не раз слышала истории Джеймса и Сириуса о том, как они жили под одной крышей. Они были словно братья. «Но почему ты сбежал?» – выдавил Гарри. «Почему?» – Блэк усмехнулся. «Разве ты не понял, кем были мои родители? Одержимые чистотой крови, помешанные на темной магии. Они испортили моего брата и пытались испортить меня». Сириус ткнул в имя Регулуса на одной из ветви родового дерева. Он был моложе и верил им по своей наивности. Идея и статус Регулуса, навязанные родителями, свели его в могилу. «А чем ты?» – непонимающе вскинул брови Гарри. «Мой брат был пожирателем смерти». «Что?» – ахнул мальчик. «Получается, и твои родители тоже?» «Нет, они не были, но Волан-де-Морта во всем поддерживали», – с отвращением проговорил Сириус. «Поддерживали до тех пор, пока не узрели его во всей красе. Увидев, на что он способен ради власти, родители струсили. Однако, до последнего считали брата героем. Он умер в битве с мракоборцем?» «Нет», — тихо сказал Сириус. «Его убил Волан-де-Морт. Насколько я знаю, Регулус отказался что-то выполнять по его приказу и решил уйти. Но у Волан-де-Морта нельзя попросить отставку. Либо служба, либо смерть». На лестнице послышались шаги, и дверь опять отворилась. «Обед!» – выдохнула красная от ярости Молли. Над ней летел поднос с сэндвичами и сладкими пирожками, который плавно спикировал на журнальный столик. Сириус приобнял Гарри и склонился с ним над гобеленом, пока остальные схватились за еду. Лили не слышала, что они обсуждали, но, наверное, это было к лучшему. Мальчику ведь хотелось бывать с крестным наедине и иметь с ним свои секреты. На секунду она почувствовала укол ревности, но быстро от этого отмахнулась. Все же она видит мальчика чаще Сириуса, она находится с ним в Хогвартсе, а Блэк вынужден сидеть здесь взаперти. «Поторопитесь, а то вам ничего не достанется», — окликнула их Молли, указывая на поднос. После еды Сириус помог им разобрать стеклянные шкафчики. Самые опасные предметы он брал на себя, пострадав за пару часов от нескольких проклятий. На Гарри напали серебряные щипцы, а близнецы открыли шкатулку, от которой все присутствующие чуть не лишились чувств, если бы Джинни вовремя ее не захлопнула. Среди опасных вещей была куча всякого хлама, стоящего когда-то немалые деньги. Старинные украшения, печати, редкие книги. Сириус без колебаний все кидал в мусорку. Кикимер еще пару раз пытался проникнуть в гостиную, чтобы утащить под своей повязкой что-нибудь. Сперва он схватился за какую-то каменную статуэтку, но Фред взмахом палочки отнял ее у эльфа и получил в свой адрес кучу ругательств. Потом ему удалось схватить золотое кольцо с геральдическим украшением Блэков, но тут подоспел Сириус и вырвал его из рук Кикимера. Домовик залился горькими слезами и побрел в коридор, не забывая бронить Сириуса самыми грязными словами, какие только существуют. В следующие 4 дня они продолжали заниматься уборкой. Грюм за это время в штаб-квартире не появлялся, поэтому в убранной гостиной так и остался дрожать письменный стол. Ребята приступили к очистке столовой на первом этаже. Молли долго откладывала уборку в этом помещении, так как знала, что там засели огромные пауки. С поддержкой Сириуса и Артура они вскрыли буфеты с фарфором и поубивали всех, кто там находился. Увидев паучье семейство, Рон чуть не грохнулся в обморок и поспешил покинуть столовую, желая заняться уборкой где-нибудь еще. Не только Сириус и Артур помогали очищать дом, другие члены ордена тоже периодически принимали участие. Люпин после приезда Гарри поселился в комнату на четвертом этаже и стал чаще появляться в доме. Он починил часы в коридоре первого этажа, которые выстреливали в проходящих мимо людей деталями своего механизма. Тонкс тоже частенько ночевала в доме Сириуса, а после переезда Люпина вдруг стала уделять все свободное время штаб-квартире ордена. Именно она победила кровавого призрака в туалете пятого этажа. Даже наземникус помогал ребятам. Молли стала относиться к нему чуть ласковее, когда он освободил Рона от удушающей пурпурной мантии, которую Уизли по неосторожности достал из платяного шкафа. В кругу друзей самочувствие Гарри стало лучше. Он больше не злился на них и полностью отдал себя чистке дома. За прошедшие дни они ни разу не поднимали тему нападения дементоров и слушания. Мальчик больше не спрашивал про Волан-де-Морта. Было видно, что он нервничает, но старается не подавать виду. Лили тайком спросила Тонкс, знает ли она что-нибудь о предстоящем суде, но та ответила, что вся информация будет у мистера Уизли к назначенному дню. Если прежде Лили удавалось сдерживать нервное напряжение, то 11 августа оно вырвалось наружу, словно пузырь ее терпения резко лопнул. Весь день ее голову занимала только одна мысль – суд над сыном. Она бродила из угла в угол, стараясь завалить себя работой, но ничто не спасало ее от тревожных раздумий. Молли чувствовала себя не лучше. Она, как и Лили, пыталась занять руки хоть чем-нибудь, но ее бледное лицо целый день сохраняло взволнованное выражение. Вечером за ужином миссис Уизли тихо шепнула Гарри: «Я выгладила к завтрашнему утру твой костюм, и перед сном тебе нужно будет намыть голову, чтобы завтра я смогла уложить твои волосы». От внешнего вида тоже многое зависит. У сидящей рядом Лили в горле застрял непережеванный кусок картофеля. Она с трудом его проглотила и больше к еде не притрагивалась. «Как я буду добираться до министерства?» Сделанным спокойствием поинтересовался Гарри. «Артур тебя отвезет», — мягко сказала Молли. «Ты побудешь у него в кабинете, пока не начнется слушание. А Сириус может», — выдавил Гарри, с надеждой посмотрев на крестного. «Нет, Сириус с тобой не пойдет», — как можно деликатнее ответила миссис Уизли. «Дамблдор не позволил ему тебя сопровождать». «А когда Сириус успел у него об этом просить?» — нахмурился Гарри. «Вчера ночью Дамблдор был здесь», — пояснила Молли. Мальчик опустил голову. Ему тоже хотелось встретиться с Альбусом и поговорить перед судом, но тот не пожелал с ним увидеться. Гарри не проронил ни слова до самого отбоя. Лили не спала всю ночь. Она слушала, как по лестнице то и дело кто-то спускался и поднимался, скрипя ступенями. В 4 утра она встала с постели, оделась и отправилась на кухню, не в силах больше лежать. В подвальном помещении горел свет, и Лили увидела сидящих за столом Сириуса с Люпином. У камина стояла Молли, склонившись над сковородой с яичницей. «Ме, чего ты поднялась в такую рань?» — спросила миссис Уизли. Люпин уже отодвинул для нее стул рядом с собой. «Не могу спать», — честно ответила Лили и села за стол. «Ну хорошо, сейчас я приготовлю тебе чай», — заботливо сказала Молли и зашуршала в буфетнице. Ремус и Сириус что-то обсуждали про Кингсли и Руфуса Скримджера, но Лили почти не слышала их разговор. Молли поставил перед ней кружку свежего чая с кексом, и она понемногу отщипывала от него маленькие кусочки, стараясь компенсировать несъеденный вчерашний ужин. Через полчаса в дом прибыли Артур и Нимфодора, вид у обоих был крайне изнуренный. Миссис Уизли тут же поставила перед ними тарелки с яичницей. Еще через полчаса к ним на кухню спустился Гарри. Мальчик был растрепанный и помятый, но лицо его было сосредоточенным. Тонкс усадила его рядом с собой и ободрительно хлопнула по спине. «Что будешь на завтрак, Гарри?» С нежностью поинтересовалась Молли. «Кашу, кексы, яичницу, тосты, только тосты, спасибо», — тихо проговорил он. Лили наблюдала, как мальчик завтракает, даже не пытаясь завязать разговор. Она чувствовала, что ему это не нужно. Остальные тоже это чувствовали, поэтому к беседе Люпина и Блэка присоединился Артур, а миссис Уизли тихонько переговаривалась с Тонкс. Когда Гарри доживал свой хлеб, мистер Уизли спросил: «Как ты себя чувствуешь?» Гарри пожал плечами. «Все пройдет быстро», — успокаивающе сказал Артур. «Всего пара часов и тебя оправдают». Мальчик кивнул. «Слушание пройдет на моем этаже, в кабинете Амелии Боунс. Она возглавляет отдел обеспечения магического правопорядка. Именно она будет задавать тебе вопросы. Амелии можешь не бояться, Гарри, вставила Тонкс, она справедливая и выслушает тебя. Гарри снова кивнул. Закон на твоей стороне, добавил Римус. Несовершеннолетним волшебникам можно использовать магию в случае угрозы для жизни. Будь вежлив, Гарри, произнес Сириус, оперируя фактами. Молли тем временем пыталась мокрой расческой пригладить волосы у мальчика на затылке. Думаю, нам уже пора, проговорил Артур, глянув на свои часы. Лучше подождем в министерстве, чем здесь болтаться. Да, деревянным голосом отозвался Гарри и встал с места. Все будет хорошо, Гарри, сказала Тонкс и снова хлопнула ему по спине. Удачи, улыбнулся Люпин. Все обойдется, вот увидишь. Пусть только попробует что-нибудь выкинуть, мрачно рыкнул Сириус. Уж я-то покажу этой Амелии Боунс. Гарри улыбнулся краешками губ. Мы будем болеть за тебя и ждать здесь, обняла мальчика Молли. Когда она выпустила его из рук, Гарри поднял глаза на Лили. Она подошла последней и взяла его руки в свои. Ты не сделал ничего плохого, твердым голосом выговорила она. Никто не отнимет твою палочку, ты не будешь исключен из Хогвартса. Ты справлялся с трудностями раньше, справишься и сейчас. Возвращайся как можно скорее. Она крепко сжала его пальцы и прямо посмотрела в зеленые глаза. Гарри ничего ей не ответил, но взгляд его выражал искреннюю благодарность. Идем. Мистер Уизли взял его за плечо. Ну, всего хорошего. Попрощался со всеми Гарри, и они покинули кухню, а затем дом. Все утро Лили просидела на кухне в компании Римуса и Сириуса. Она отсчитывала минуты, непрерывно размышляя о том, что сейчас происходит с ее сыном. Они, наверное, уже добрались до министерства. Или все еще находятся в метро. Нет, уже добрались. Проходит регистрацию, а потом в кабинет Артура. Где он там находится? На втором уровне. К 8 утра Рон, Гермиона, Джинни и близнецы спустились завтракать. Все сохраняли мрачный вид и почти не разговаривали друг с другом. Вам следует привести в порядок гардеробное помещение на третьем этаже сегодня. Работы всего на пару часов, произнесла Молли, убирая посуду за детьми. Ребята встали из-за стола, а Лили продолжала сидеть, устремив взгляд в одну точку. «Мия, тебе не помешает отвлечься», — мягким тоном сказала миссис Уизли. «А?» — подняла голову Лили. «Да, конечно». Рон, Гермиона и Джинни отправились за ведрами и тряпками. Пока она поднималась с близнецами на третий этаж, Фред шепнул. «Не переживай ты так, все будет нормально, а то у тебя такой вид, будто Поттера увели в министерство, чтобы сковать в кандалах и пытать. От правды недалеко», — мрачно зашевелила губами Лили. «Идти в место, где тебя все считают психопатом и обманщиком, та еще пытка. Он же пошел туда не один, с ним наш отец», — утешительно изрек рядом идущий Джордж. «Насколько я знаю, его тоже в министерстве не слишком жалуют», — заметила Лили. «Тем более сейчас, после стараний Фаджа». Фамилию министра она буквально выплюнула и прикрыла рот, чтобы случайно не вырвалось какое-нибудь ругательство. После месячного сожительства с Кикимером бранные слова стали все чаще вертеться в ее голове. Ребята уже дошли до гардеробной, а через 5 минут их нагнали Рон с Джинни. «Вот, разбирайте», — прокряхтел Рон, бросив на пол инвентарь. После истории с пурпурной мантией парень не спешил притрагиваться к старым вещам, лежавшим на грязных полках. Близнецы сами их ворошили, прикрывая друг друга, после чего передавали Рону, чтобы он складывал все по мусорным мешкам. Гермиона, Лили и Джинни протирали дерево от пыли и паутины, опрыскивая углы санитайзером. Несмотря на активную работу, время продолжало идти очень медленно. Каждые 15 минут Лили поглядывала на часы, надеясь, что прошел как минимум час. К 11:30 с уборкой было покончено. Ребята спустили весь мусор на первый этаж, и близнецы предусмотрительно наложили на мешки запечатывающие заклинания, чтобы домовик не смог их разворошить и перетаскать вещи в свою лачугу. Дети отмывали руки в ванной и не слышали, как открылась входная дверь. О том, что кто-то явился в дом, они узнали чуть погодя, когда услышали радостные визги миссис Уизли, а после – вопли Вальбурги Блэк. Лили первая кинулась вниз по лестнице. «Какое счастье! Слава Богу!» – громко лепетала Молли, утирая лицо своим кухонным передником. Сириус уже оглушал свою мать, когда Лили пробежала мимо него. Она с лету обняла Гарри, который радостно улыбался, стоя в прихожей. «Оправдали», — шепнула Лили ему в затылок. «Да», — подтвердил мальчик. «Гарри», — донеслось с лестницы. Навстречу ему уже бежали друзья. Они тоже принялись скорее обнимать его и восторженно кричать. «Ну-ну», — стал успокаивать детей Артур, которого Лили только сейчас заметила. «Пошлите все на кухню, а то опять разбудите портреты». Всей компанией они прошли за стол, и Молли стала быстро подавать обед. «Оправдали, оправдали, оправдали», — плясала Джинни вместе с близнецами, проскакивая вдоль сидящего Гарри. «По-другому и быть не могло», — прятала дрожащие руки Гермиона. «Ведь ты был невиновен. Против тебя у них ничего не было». Мистер Уизли подошел к Сириусу, который сидел через стул от Лили, и она услышала их разговор. «В министерстве мы встретили Люциуса Малфоя. Он был на 9-м уровне и разговаривал с Фаджем. Когда они нас заметили, Фадж повел его к себе в кабинет. Дамблдор должен об этом знать. Я все передам, не беспокойся», — серьезно кивнул Сириус. «А теперь мне надо в Бетнал-Грин, там меня ждет унитаз, страдающий рвотой». Артур поднялся и прошел к выходу. «Молли, я вернусь поздно, заменяю Тонкс, но к ужину может прийти Кингсли». «Хорошо, дорогой», — улыбнулась миссис Уизли, расставляя на столе мясную запеканку и рисовый пудинг. Когда Артур исчез в коридоре, она обратилась к Гарри. «Тебе нужно покушать, ты ведь плохо позавтракал». Гарри с аппетитом принялся за еду, не прекращая улыбаться своим друзьям, Молли и Сириусу. Ему запретили задавать вопросы до тех пор, пока его тарелка не опустеет. Но когда Гарри все доел и сытый откинулся на стуле, к нему тут все пристали с расспросами. Мальчик пересказал все, что случилось в министерстве, начиная с того, как Фадж специально перенес его слушание, и заканчивая оправдательным приговором. Он рассказал, как на суд явился Дамблдор, разрушив все планы министра, как его свидетелем выступила миссис Фиг, как была справедлива мадам Боунс и как была несправедлива министерская волшебница, сидящая по правую руку от Фаджа. Гарри назвал ее фамилию Амбридж и добавил, что она является первым заместителем министра. С осторожностью мальчик упомянул и Перси, который также присутствовал на заседании и вел себя так, словно они не были знакомы. Дети Уизли при упоминании брата сидели с каменными лицами, а Молли отвернулась. Когда Гарри продолжил, Лили отчетливо услышала от миссис Уизли короткий всхлип. Мальчик рассказал, как Дамблдор поставил Фаджа на место своими последними словами, и у того не осталось выбора, кроме как оправдать его. Пока Джинни, близнецы, Рон, Сириус и Молли обсуждали победу над министерством, Гарри вдруг схватился за свой лоб. Лили и Гермиона устремили на него тревожные взгляды. «Что такое, Гарри?» – шепнула Лили. «Шрам заболел», — чуть слышно пробормотал Гарри. «Но это теперь постоянно происходит». «Ничего». Молли отправила всех детей наверх отдыхать, и они решили собраться все вместе и поиграть в карты. Периодически до них долетали шорохи снизу, кто-то из членов ордена приходил в штаб-квартиру, а потом уходил. После карт ребята взялись за другие настольные игры, весело болтая между собой обо всем на свете, будто с утра и не было никакого слушания над Гарри. Ближе к вечеру миссис Уизли поднялась к ним. Открыв дверь, дети почуяли, как из коридора веет чем-то очень вкусным и манящим. «Соберите все с пола и идите на кухню», — загадочно проговорила Молли и подмигнула. Видимо, она решила устроить праздничный ужин в честь победы Гарри. Ребята убрали все по местам, и близнецы поспешили в свою спальню. «Мы скоро, идите без нас», — хором сказали они. Ребята осторожно спустились на цокольный этаж, где концентрация ароматов была просто невероятной. Джинни толкнула дверь, и у Лили отвисла челюсть. Над столом красовалась растяжка с надписью «Ме, с днем рождения». Стол ломился от обилия вкусностей, а по центру стоял гигантский деньрожденный пирог с шоколадными цифрами 17. Ее встретили Ремус, Тонкс, Сириус, Аластер и Молли, все в парадных одеждах и с улыбками на лицах. Из-за спины Лили вдруг вылетело конфетти. «Это Рон, Гарри и Гермиона бросили их. Поздравляем с совершеннолетием», — хором произнесли дети. «Боже, это так». Лили совсем не ожидала подобного сюрприза. Да что там, она напрочь забыла об этом дне рождения из-за своих переживаний. «Огромное вам спасибо. Мне очень приятно». «Это еще не все», — прозвучали голоса близнецов за ее спиной. «Подарки». Фред протянул ей красиво упакованную коробку пыльно-розового цвета, перевязанную атласной лентой. «Откроешь позже, когда будешь одна», — тихо пробубнил ей парень. «Мальчики, спасибо», — просияла Лили. «А это от нас». Молли тоже передала ей подарочную коробку. Лили сняла крышку и увидела невероятной красоты белую мантию, украшенную черными, мелкими каменьями. «Миссис Уизли, это же стоит так дорого. Это, прими, милая. 17 исполняется всего один раз», — великодушно произнесла Молли. «Ну, с этим я бы поспорила», — усмехнулась про себя Лили и постаралась отодвинуть эти мысли как можно дальше. К сожалению, Дамблдор не смог приехать», — сказал Люпин, выходя вперед. «Но он просил передать тебе это». Ремус вложил ей в руку бархатный мешочек. Лили достала из него золотую цепочку, на которой висел небольшой круглый кулон в форме кольца, со вставкой, напоминающей солнце. Она сразу повесила цепь на шею и спрятала кулон под футболкой. «А теперь все к столу», — объявила Молли. Началось шумное торжество. Детям наливали сливочное пиво, а Лили и близнецы наслаждались гранатовым вином. После пары бокалов забылись все волнения и страхи. Она смогла полностью отдаться атмосфере праздника и провести счастливый вечер в кругу самых дорогих и близких друзей. Сириус много смеялся и стал еще больше похож на того взбалмошного мальчишку, которым когда-то был. Даже Аластер выглядел немного добрее. Пусть он и продолжал принюхиваться к каждому куску, а вино пил исключительно из своей фляги, но с его лица все равно сошла привычная, подозрительная мина. Когда все наелись угощениями, Люпин достал свой граммофон, поставил пластинку, и ребята принялись пританцовывать в такт музыке. Они танцевали до глубокой ночи и разошлись по спальням лишь к 3 утра. Закрыв дверь своей комнаты, Лили взяла в руки палочку и расправила волшебством постель. Подарочные коробки осторожно взлетели над полом и приземлились прямо у подушек. Она так долго ждала, когда сможет пользоваться магией без ограничений. И вот, момент настал. Жаль только, что в доме Сириуса особо не разгуляешься. Как и Фред с Джорджем, она может зачаровывать только швабры с мусором, не имея возможности практиковать серьезные заклинания. Вспомнив о близнецах, Лили раскрыла их подарок и обнаружила склянку с темно-синим, кристаллизованным порошком. На дне коробки лежала записка. «Это перуанский порошок мгновенной тьмы, редкая и ценная вещь. С его помощью ты сможешь погрузить во мрак территорию на несколько метров. Нужно лишь бросить щепотку порошка в воздух. Сквозь порошок невозможно ничего увидеть, световые чары на него не действуют. Правда, есть и минусы. Эффект не слишком долгий. Мы заказали его из Америки и в будущем хотим включить в ассортимент нашего магазина, а пока это эксклюзив, специально для тебя. Используй с толком, Фред и Джордж». Лили покрутила в руках баночку и улыбнулась. Кристаллики тихо позвякивали, ударяясь об стекло. Ей точно пригодится этот порошок, братья с подарком не прогадали. Она наложила на склянку заклятие неразбиваемости и спрятала ее поглубже в свою сумку. На примерку подаренной мантии у Лили уже не оставалось сил. Усталость брала верх, и она рухнула в постель, тут же отдавшись сновидениям. Часть 50. Богдарт. До самого конца каникул ребята только и делали, что убирались в оставшихся комнатах. Конечно, Лили стало гораздо проще наводить порядок, используя магию, но за 2 месяца нахождения в этом мрачном и заплесневелом доме, ей становилось все труднее. Стены давили, ей не хватало воздуха и света. Чем меньше дней оставалось до отъезда в Хогвартс, тем сильнее она скучала по замку, по лесной опушке с хижиной Хагрида, по зеленым теплицам мадам Стебль, по свежему, шотландскому ветерку. Сириус опять впал в меланхолию. Она и представить себе не могла, каково ему здесь приходится. Дети побыли в доме Блэков лишь лето и скоро уедут, а он вынужден остаться и жить в этих стенах неизвестно сколько времени. Близнецы, Рон, Гермиона и Джинни тоже хотели уехать как можно скорее. Даже Гарри, несмотря на любовь к крестному, хотел отправиться в школу. Фред и Джордж, однако, не упускали возможности напоминать неразлучной троице, что в новом году их ждет. «Не завидую я тебе, братец», — вздохнул во время очередной уборки Джордж, когда Рон начал стонать о желании сбежать в Хогвартс. «Скоро поймешь, что паутина по углам не такая уж и жуткая штука, как предстоящие экзамены. Думаете, нас напугают сов?» — тут же задрала нос Гермиона. «Тебе ведь важны результаты, верно, Гринджер?» — хохотнул Джордж. «Все, кого волнуют итоговые баллы, говорят, что экзамены – это кошмар, а мы вот с Фредом не заморачивались. Разве все так страшно?» – спросил Гарри. «Мы уже сдавали экзамены. Чем эти отличаются от предыдущих?» «Сов – это повторение всего пройденного», – довольно сказал Фред. «Вас станут заваливать работой по прошлым годам обучения и сверху давать задания за новый. Не надейтесь, что сможете беззаботно проводить выходные. Вы вообще забудете о том, что такое свободное время». Троица в надежде уставилась на Лили, чтобы она опровергла слова близнецов. Но та лишь устало вздохнула, ведь все сказанное было пусть слегка и преувеличенной, но все же, правдой. «Мы как-нибудь справимся», — с наигранной небрежностью бросил Рон. «Лучше беспокойтесь о себе, ведь вам тоже предстоят экзамены, жаба». Братья одновременно фыркнули. «Мы вообще не хотели идти на седьмой курс, нам достаточно баллов за сов», — проговорил Джордж. «Мы возвращаемся в Хогвартс с другими целями и экзамены сдавать нам ни к чему», — дополнил Фред. «Нам нужен последний год, чтобы исследовать рынок и выяснить, чего хочет среднестатистический ученик от волшебного магазина фокусов. Мы все проанализируем и создадим товар, удовлетворяющий спрос». «Значит, вы всерьез хотите открывать свой магазин?» — поинтересовалась Гермиона. «Ну, разумеется», — кивнул сияющий Фред. «Вы хоть понимаете, как это трудно? Вам нужно золото, нужен стартовый капитал, нужна аренда помещения, связи, начало поучать братьев Гриндджер, а вот это уже не твоя забота», — улыбнулся Джордж. «Кстати», — встряла в разговор Лили, остановив колдовством все чистящие средства, — «вам не кажется, что список литературы из Хогвартса в этом году сильно задержался?» «Я тоже об этом недавно думал», — кивнул Рон. «Обычно присылают где-нибудь в июле. Остается надеяться, что школа отправит их не в последний день», — протянула Лили. «Иначе как мы успеем все купить?» Несмотря на опасения Лили, конверты с литературой пришли 31 августа. В ее списке было 3 новых учебника по защите от темных искусств. Первой книгой была расширенная теория заклинаний от Миранды Гуссекл, второй — теория защитной магии Уилберта Слингхарда, а третьей — трактовка контрзаклятий Биверли Кларк. Едва она сложила лист, к ней в комнату трансгрессировали близнецы. «Уже прочитала?» — спросил Фред, указывая на список. «Кажись, Дамблдор таки нашел нового учителя по защите. Думаете, поэтому они так тянули с письмами? Не знали, какую литературу выберет преподаватель?» Лили еще раз глянула на прописанные учебники. «Скорее всего», — бесстрастно кивнул Джордж. «Так или иначе, выбор этого препода пал на невыносимую нудятину. Братья с громким хлопком исчезли. Она решила сходить к сыну и посмотреть, что указано в списке у него». Все еще не привыкнув к возможности использовать трансгрессию, Лили спустилась на третий этаж по лестнице. В спальне мальчиков уже находились близнецы, и вид у них был крайне озадаченный. Рядом с ними стоял ошарашенный Рон, не сводящий глаз с письма в своих руках. Гарри тоже был слегка растерян и обводил взглядом каждого Уизли. «В чем дело?» – спросила Лили, прикрыв за собой дверь. Джордж молча вытянул руку и продемонстрировал ей алый значок герба Гриффиндора с золотой буквой «С». «Ты вовремя», — желчно бросил Фред. «Поздравь нашего малыша Ронни, он теперь староста». «Ох, правда?» — удивленно спросила Лили и посмотрела на Рона, который продолжал неотрывно пялиться в письмо. «Что ж, поздравляю. Представляю реакцию нашей матери. Меня точно вырвет. Буэ!» — скривился Джордж и кинул значок обратно младшему брату. Рон поймал его, наконец оторвав взгляд от своего листа. Он несколько секунд изучал золотого льва с заветной буквой и передал значок Гарри, будто бы хотел, чтобы тот подтвердил его подлинность. Как только мальчик забрал его из рук друга, дверь с грохотом распахнулась. В проеме стояла раскрасневшаяся Гермиона с конвертом в руках. Быстро осмотрев присутствующих, она остановилась на Гарри и заметила в его руках значок. «Я так и знала», — воскликнула она. «Знала, что это будешь ты. И я тоже староста. Смотри». Гриндджер вынула из письма точно такой же значок староста и вскинула руку, чтобы все видели. «Нет, это Рон староста, а не я», — быстро протараторил Гарри и сунул значок обратно в руку Уизли. «Что, Рон?» — хлопнула глазами Гермиона. «Но разве, то есть, да, назначили меня», — вызывающе произнес парень и выпрямился. «Это, здорово, отлично», — сильно зарделась Гриндджер. «Я очень рада, просто это было так, неожиданно», — иронично подкинул Джордж. «Невероятно», — ядовито предложил Фред. «Вовсе нет», — еще сильнее запылала девочка. «Рон это заслужил, он сделал столько всего». Через открытую дверь в комнату мальчиков вошла миссис Уизли с выстиранными мантиями. «Я пришла забрать ваши письма», — проговорила она, скинув стопку мантий на постель. «Я сейчас отправлюсь в Косой переулок и все куплю, а вы пока соберете вещи. Так, Рон, тебе нужна новая пижама, длиннее дюймов на 6. Какого цвета взять? Купи красно-золотую, чтобы пижама гармонировала с его новым значком», — как бы между делом бросил Джордж. «С чем?» – отрешенно переспросила Молли. «Рон получил значок старосты», — тут же выложил Фред и зажмурился, ожидая взрыва радостных воплей. Услышанное дошло до миссис Уизли не сразу. Она с минуту глядела то на Фреда, то на Рона, полагая, что они над ней шутят. «Рон, это...» — пролепетала Молли. Уизли показал ей значок. «Боже мой!» — воскликнула мать, закрыв рот обеими руками. Близнецы поморщились. «Рон, мой дорогой, как чудесно! Ах, староста, ты сохраняешь традиции нашей семьи, а мы, видимо, уже не являемся ее членами. Кто мы теперь? Просто соседи», – язвительно процедил Джордж. «Ваш отец будет так рад». Не слушая Джорджа, продолжала Молли, она кинулась обнимать и целовать младшего сына. «Как же я тобой горжусь. Потом ты сможешь стать и старостой школы, как Билл и Перси. Какая радость. Я так счастлива, Ронни. Ну, мам, не надо», – бормотал красный как помидор Рон, уворачиваясь от поцелуев матери. «Ах, тебе полагается подарок за это», – нежно проворковала мать. «Что ты хочешь? Сова у тебя уже есть. Может, новую крысу? Ты ведь так любил коросту. Или новый котел? А можно мне новую метлу?» – выпалил Рон. Миссис Уизли слегка нахмурилась, вероятно прикинув, сколько такой подарок будет стоить. «Не обязательно самую лучшую», – тут же добавил Рон. «Но мне нужна новая. Старая уже истоскалась». «Ну, конечно, дорогой, конечно». Чуть поколебавшись, ответила Молли. «Значит, мне нужно немедленно выезжать, раз еще покупать метлу. Ах, мой маленький Ронни, мой Ронни староста. Так, всем собирать вещи, а я пошла, староста. Дай я еще разок тебя поцелую». Молли чмокнула сына в щеку и торопливо покинула комнату. «Ничего, если мы не будем тебя целовать, Ронни», — манерно пропищал Фред. «Ты забыл поклониться», — ткнул его в плечо Джордж. «Да заткнитесь вы оба», — рассердился Рон, пряча значок в карман. «Ой-ой, а не то что, оставишь нас после уроков?» — ехидно хохотнул Фред. «Еще как оставит», — грозно высказала Гермиона. «Теперь у него есть авторитет. Уже хочу посмотреть, как он попробует им воспользоваться». Злорадно оскалился Джордж. «Ладно, все, хватит», — буркнул Рон, бросив предостерегающий взгляд на Гермиону. «Похоже, пришел конец нашим шалостям». Наигранно сжался Фред. «Никаких нарушений правил, пока на страже порядка эти двое». Близнецы подмигнули Лили, рассмеялись и с громким хлопком исчезли. «Пойду собирать вещи», — вздохнула Лили. «Рон, Гермиона, еще раз поздравляю». Новоиспеченные старосты неловко улыбнулись, Гарри рассеянно кивнул. Лили вышла за дверь и поднялась в свою спальню. В 6 вечера вернулась Молли. Она принесла ребятам кипу учебников, ничем не отличающихся друг от друга, и длинный сверток, который, вне всякого сомнения, был подарочной метлой. «Даже не вздумай сейчас ее распечатывать», — предостерегающе сказала Молли, когда Рон выхватил из ее рук свой подарок. «Сейчас время ужина, через 10 минут спускайтесь на кухню». Лили занесла свои книги наверх и, даже не раскрывая, кинула в чемодан. Она позвала близнецов из смежной комнаты, и они вместе пошли на кухню. Войдя внутрь, они увидели под потолком малое полотно, на котором большими буквами сияло: «Поздравляем новых старост, Рона и Гермиону». Миссис Уизли порхала над столом, расставляя красиво нарезанные фрукты и закуски. На кухне также присутствовали Люпин, Тонкс и Кингсли. Сириус вышел через пару минут из кладовой, неся под мышками бутылки со сливочным пивом. Следом за ребятами вниз спустились Джинни, Гарри, Гермиона и Рон. Увидев плакат, старосты смутились. «Сегодня у нас будет небольшой фуршет», — радостно произнесла Молли, приглашая детей к столу. «Отец и Билл скоро прибудут, они тоже хотят вас поздравить». Фред и Джордж язвительно цыкнули языками. Когда все сели по местам и подняли бокалы, на кухню вошел грозный глаз Грюм. «Аластер», — ахнула Молли, — «как я рада тебя видеть. Отдохни с нами, выпей. У нас сегодня семейное торжество, четвертый староста в семье». Миссис Уизли указала на полотно. «Мм, староста», — прохрипел Грюм и повернулся к Рону. «Поздравляю. Лица, наделенные властью, часто навлекают на себя неприятности, но раз Дамблдор тебя назначил, он, похоже, уверен, что ты способен противостоять большинству серьезных заклятий». Рон замер с бокалом в руке и побледнел. Не успел он открыть рот, как в коридоре раздался шорох. В дом прибыли Артур и Билл. На кухне, однако, появился еще один гость, которого на празднество никто не звал. Артур захватил с собой наземникуса Флетчера. Но Молли была такой счастливой, что не стала ругать за это мужа. Все присутствующие опять подняли бокалы. Мистер Уизли сердечно поздравил Гермиону и Рона, а Билл с гордостью пожал обоим руку. Через четверть часа Сириус принес из кладовой херес. Лили тихонько подставила ему свой бокал, и Блэк плеснул в него вина с легкой ухмылкой. От крепленного напитка гости стали хмелеть и разбились на кучки, обсуждая разные темы. Рон стал взахлеб рассказывать отцу и Биллу характеристики своей новой метлы. Гермиона оккупировала Люпина и Кингсли, изливая на них свои мысли по поводу освобождения от рабства эльфов. Фред и Джордж отвели в сторонку наземникуса, Гарри беседовал с Сириусом о школьных временах, а Тонкс развлекала своими историями Джинни. Лили сидела напротив грозного глаза, к которому в разгар торжества подошла миссис Уизли. «Давным-давно хочу тебя попросить, Аластер, не мог бы ты взглянуть на стол в гостиной?» — проговорила Молли. «Скорее всего, там сидит Богарт, но мы решили не открывать без тебя, вдруг там что-то скверное». «Правильно», — пророкотал Грюм. Его волшебный глаз устремился вверх, исследуя потолок кухни. «Так, гостиная, стол, который в углу, вижу, все верно, это Богарт. Могу прямо сейчас подняться и разобраться с ним, Молли. Что ты? Нет-нет, отдыхай», — тут же залепетала миссис Уизли. «Я сама потом его уберу». Лили снова подсела к Сириусу, сунув ему свой пустой бокал. Грюм тоже переместился ближе к Блэку и обратился к Гарри. «Как ты, Поттер? Все в порядке?» «Да», — кивнул мальчик. «Идем, я покажу тебе кое-что интересное». Они отошли в угол, где совсем недавно шушукались близнецы с Наземникусом. Лили глотнула Хереса, который подлил Сириус, и зевнула. Они сидели несколько часов, а завтра их ждал ранний подъем. Молли уже отправилась спать. Джинни и Тонкс на пару клевали носом. «Пожалуй, пойду наверх», — сказала она Сириусу, потирая глаза руками. «Вы тоже не задерживайтесь». «Да, сейчас пойдем», — вяло отозвался Сириус. «Только взгляну, что там принес Грюм для Гарри». Лили вышла из кухни и стала тихо подниматься по лестнице. От вина ее разморило, глаза сбились в кучу. Чуть пошатываясь, Лили медленно поднималась по ступеням, переставляя ноги под монотонное тиканье коридорных часов. Проходя мимо второго этажа, она услышала странные звуки. Это был протяжный, отчаянный вой, женский вой. Она рефлекторно схватилась за палочку и вошла в коридор. Звуки доносились из гостиной. Лили толкнула дверь. Первое, что она увидела, оказалось тело, лежащее в овальном пятне лунного света, проникающего из окна. Это был мертвый Рон, с широко раскрытыми, остекленевшими глазами. Слева от нее снова кто-то взвыл, и она заметила миссис Уизли с палочкой в дрожащих руках. Молли обливалась слезами, глядя на мертвого сына. «Ри-ри, Риди», пыталась выговорить заклинание Молли. Лили снова посмотрела на Богарта и направила в него палочку, чтобы уничтожить, но вместо Рона в лунном свете теперь лежали близнецы. У нее перехватило дыхание от ужаса. Трупно-серая кожа, застывшие лица. Рука у нее дрогнула. Прямо на глазах Лили близнецы исчезли, и появился мертвый Билл. Густые, рыжие волосы разметались по ковру, из бледного, полуоткрытого рта течет кровь. Лили оцепенела, слыша очередной вой Молли будто издалека. Вместо Билла появился Перси. «Артур, Джинни, Ри-ридикулус, ридикулус», тщетно верещала миссис Уизли. Рыжая девушка вдруг исчезла, а вместо нее появилось тело Гарри. Лили бессознательно шагнула вперед, из ослабевших рук выскользнула палочка. Не отдавая себе отчета, Лили закрыла глаза и закричала. В комнате, словно по щелку, взорвались все стекла, вся посуда, вазы и горшки. Гостиная вздрогнула, как от землетрясения. Снизу послышался гвалт из воплей, грохочущий топот, и в гостиную разом влетели Сириус, Римус, Артур, Кингсли и Аластер. Они застали рыдающую Молли в углу и неподвижно стоящую в центре Лили. Она перестала кричать и сверлила взглядом ковер, на котором уже не осталось и следа Богарта. «Молли, Ме, что здесь?» — начал Люпин, но его прервал Грюм. «Что ты сделала?» — прохрипел Аластер, обращаясь к Лили. Она с трудом повернула голову и посмотрела на него таким взглядом, что Грюм не стал ждать ответа на свой вопрос. «Это был Богарт, тяжело дыша», — прошипел Сириус. Лили кивнула. «Чем он стал?» — осторожно поинтересовался Артур. Лили снова бросила дикий взгляд на ковер и промолчала. Мистер Уизли повернулся к жене. «Молли, что это было?» Миссис Уизли отчаянно замотала головой, вытирая слезы. «Вам нужно поспать», — вздохнул Римус и мягко положил руку на плечо Лили. «Мы сами уберем здесь все и восстановим окна». Лили снова кивнула и подняла с пола свою палочку. Римус проводил ее на четвертый этаж, бережно придерживая за локоть. Когда за ним закрылась дверь, Лили забралась в постель и прижала к груди палочку. Она снова чувствовала себя беспомощно и разбита, все надежды на светлое будущее рассыпались и уступили место поглощающему страху. Закрывая глаза, она видела мертвого Гарри. Этот жуткий образ крепко засел в ее голове. Теперь, когда Волан-де-Морт вернулся, ее самый страшный кошмар может стать реальностью. Он придет за мальчиком, он снова попытается его убить, и ее опять может не быть рядом. «Что я могу?» — судорожно думала Лили. «Что я должна сделать, чтобы предотвратить самое страшное. Пока она искала ответ, за окном забрезжили первые лучи солнца. Часть 51. Песня распределяющей шляпы. К завтраку Лили спустилась раньше всех, обнаружив Молли над очагом с кастрюлей каши. Миссис Уизли тоже не сомкнула глаз этой ночью. Об этом свидетельствовали темные круги и неестественно усталое лицо. Она выдавила улыбку, поприветствовав Лили, и поставила на стол кружку свежезаваренного кофе. Через час на кухню пришел Люпин. Он быстро позавтракал, обсудил с Молли детали отправления на вокзал и ушел. К восьми на завтрак спустились Гермиона и Джинни. Обе нервно улыбнулись при приветствии, не забыв о вчерашнем инциденте, но вели себя как обычно, и Лили была им за это очень благодарна. Тактично повели себя и близнецы, подоспевшие после девочек. Они трансгрессировали на кухню прямо перед матерью, которая от испуга уронила чайник. Фред и Джордж на ходу слопали несколько бутербродов, перекинулись с Лили парой бодрящих шуток и стремительно исчезли. Рон и Гарри проспали завтрак. К полдесятому Молли начала нервничать и торопила со сборами всех детей. Мало того, что мальчики проспали, а Вальбурга от шума просыпалась каждые 5 минут, так еще и охрана, которую приставил к ним грозный глаз, задерживалась. «Зачем эта охрана?» – бубнил Гарри, натягивая свитер в прихожей. «Волан-де-Морт что, поджидает меня за ближайшим мусорным баком?» – так решил грозный глаз, а с ним спорить не стоит, – сказала Гермиона и глянула на часы. «Но если охрана не прибудет прямо сейчас, то мы опоздаем на поезд». Через минуту в дом вошла Тонкс с мистером Уизли. Аластер нахмурился и дал добро на отправление. Когда ребята разобрали свои чемоданы в проходе, Лили заметила огромного черного пса, вышедшего из темноты коридора. «Ты будешь отвечать за эту выходку своей головой, Сириус», — сурово сказала миссис Уизли, открывая входную дверь. Дети вышли на улицу, и черный пес пошел вместе с ними. В другой ситуации Лили была бы на стороне Молли и не позволила бы Сириусу покинуть дом. Но сейчас они шли в компании сильных мракоборцев, да и кроме них никто не знал, что Блэк — анимаг. Лили наблюдала, как Сириус радостно гавкает, гоняет голубей и кошек, как игриво он цапает собственные хвосты и скачет по тротуарам. До самого вокзала они добирались пешком. Ребята беспрепятственно прошли через барьер и оказались на своей платформе. Алый паровоз уже ждал их. Компания слилась с толпой других учеников Хогвартса и протиснулась ближе к центру поезда. «Порядок, слежки за нами не было», — тихо прорычал Грюм. «Но я все равно буду жаловаться Дамблдору на Стерджиса. Второй раз за неделю его нет. Становится таким же ненадежным, как Наземникус. Хорошего вам учебного года», — обратился Люпин к детям. «Будьте осторожны, особенно ты, Гарри. Лишний раз не высовывайтесь», — добавил Аластер. «В письмах выражайтесь осмотрительнее. Была рада с вами познакомиться», — тепло произнесла Тонкс и обняла Джинни, Гермиону и Лили. Машинист дал свисток. Молли стала обнимать всех детей, шепча на ухо слова прощания. «Ведите себя хорошо. Скорее, бегите в поезд». Сириус вдруг встал на задние лапы и положил передние на плечи Гарри. «Ох, ради всего святого!» – недовольно шикнула миссис Уизли, толкнув сумкой Сириуса. Ребята забрались в вагон и стали махать провожающим из окна. Поезд тронулся. Черный пес побежал следом, развлекая стоящую толпу родителей. Вскоре все фигуры отдалились и совсем пропали из виду. «Найду своих девчонок», — сказала Лили, подхватив чемодан. «Увидимся в школе». Дети улыбнулись и кивнули ей, близнецы синхронно махнули, и она прошла вперед, отыскивая вагоны слизеринцев. Лили обнаружила Филлис в пустом купе. Она сидела в вагоне с третьекурсниками, половину которого составляли пуффендуйцы. Увидев ее, подруга тут же вскочила и кинулась ей на шею. «Наконец-то», — выдавила Филлис, стиснув ее спину. «Я не видела тебя на платформе. На ум стали приходить всякие ужасы. Мы задержались», — ответила Лили, высвободившись от объятий. «А где Адриана? Почему ты тут одна? Ее я тоже не видела», — пожала плечами Филлис. «А всем, кто пытался сюда зайти, я говорила, что пролила на сиденье яд глизня». Она указала на темные мокрые пятна по соседству. «И что это на самом деле?» — усмехнулась Лили. «Обычная вода», — равнодушно бросила Филлис. «Зато теперь нам никто не помешает, и мы сможем спокойно поговорить». Последние слова она сказала с нажимом. Лили глубоко вздохнула, высушила сиденье и села напротив, подбирая мысли на слова, чтобы начать. Они разговаривали до самого прибытия в Хогвартс. Лили в общих чертах рассказала ей о тайном сообществе против Волан-де-Морта и о том, что ей пришлось все лето прожить в одном из его убежищ. Она рассказала о лжи, которую 2 месяца печатал пророк, о нападении на Гарри и о суде. Филлис внимательно ее выслушала и после рассказа мрачно уставилась в окно. «Моя мать ничего не знает о том, что сама знаешь, кто вернулся», — тихо произнесла она. «Отец не хочет, чтобы она знала, потому что мама начнет себя изводить переживаниями, а меня, скорее всего, больше не пустит в Хогвартс и заставит ходить в обычную магловскую школу». «Значит, твой отец не верит министерству?» — спросила Лили. «Нет», — помотала головой Филлис. «Он верит Дамблдору. Еще до всех этих событий он говорил, что министерство магии уже не то, что было раньше». За окнами стемнело, поезд сбавлял ход, прибывая на станцию Хагсмит. Девочки забрали чемоданы и протолкались сквозь пуффендуйцев к выходу. Лили была выше третьекурсников на 2 головы, в то время как Филлис едва ли от них отличалась. На перроне она надеялась повидаться с Хагридом, но великана в толпе видно не было. Зато из толпы слизеринцев к ним приблизилась Адриана. «Привет», — сказала она ровным и безразличным тоном, будто бы и не было 2-месячной разлуки. «Где ты была?» — тут же спросила Филлис. «Почему не пошла в наш вагон?» «Я сидела в последнем с когтевранцами», — томно изрекла Адриана. «Мне требовалась консультация Мариан Клилинг для определения 5-го элемента из книги профессора Флитвика». Филлис небрежно кивнула, хотя понятия не имела, кто такая Мариан Клилинг и что конкретно хотела от нее Адриана. Лили речь подруги показалась странной, но она не могла понять, почему. Списав свои подозрения на усталость, она двинулась вслед за девочками, чтобы сесть в карету и отправиться в замок. Небо в Хагсмиде было облачным, луна и звезды скрылись за густой пеленой. Вечер был теплым и приятным. Легкий осенний ветер трепал волосы девочек и подгонял в спину ближе к тропе с фестралами. Они забрались в кэп и через пару минут поехали к Хогвартсу, предвкушая праздничный пир в честь поступления. Почти всю дорогу до школы подруги молчали. Филлис потирала урчащий живот, Адриана молча смотрела на дорогу, а Лили думала о детях. Стоило ли дождаться их на станции проводить, или излишняя озабоченность только разозлит ребят? Вдруг колеса лязгнули о камень, и карета остановилась.